Черт с ними, откажись. Погибнет и еще один партийный начальник, кандидат в члены Политбюро Павел Постышев, который бывал столь очаровательно весел и так удало плясал с Молотовым на дне рождения бесконечно доброго Иосифа, как писала в своем дневнике Мария Сванидзе. О последних днях Постышева стало известно недавно из воспоминаний его сына. Они дают возможность представить то, что переживали накануне гибели бывшие кремлевские владыки. 50-летний Постышев, руководитель Компартии Украины, поддерживал Сталина в борьбе со всеми оппозициями. Но, к сожалению, он в партии с 1904 года связан со всеми уходящими старыми большевиками и оттого сам должен был уйти в ночную жизнь. В 1937 году были организованы письма украинских партийцев ЦК, где сообщалось о нездоровой обстановке в партии, зазнайстве Постышева. Его убирают с Украины и отправляют руководить Куйбышевской областью. Здесь он старается, усердно служит, но... Не понимал старый большевик Постышев. Никакое кровавое усердие его уже не спасет. И когда хозяин решил, пора, именно это усердие было поставлено Постышеву в вину. В январе 1938 года во время пленума ЦК на трибуну выпустили подчиненного Постышева, второго секретаря Куйбышевского обкома Игнатова. Его речь, обличающая Постышева, дает представление о кровавом безумии тех дней. У товарища Постышева появился стиль, он везде и всюду начал кричать, что нигде нет порядочных людей, что много врагов. Часто Постышев вызывал к себе представителей райкомов, брал лупу и начинал рассматривать ученические тетради. У всех тетрадей оборвали обложки, потому что на обложке в орнаменте Постышев разглядел фашистскую свастику. Все секретари горкомов и райкомов вооружились лупами. Постышев распустил 30 райкомов, члены которых были объявлены врагами народа. Постышев каялся, но был обвинен в политически вредных и явно провокационных действиях. Сам хозяин подытожил на пленуме. «Надо какие-либо меры принять в отношении товарища Постышева, и мнение у нас сложилось такое, что следует вывести его из состава кандидата в члены Политбюро». На место Постышева и в Политбюро, и на Украину хозяин поставил нового выдвиженца — Никиту Хрущева. Наступили дни полного одиночества и ожидания. В эти дни Постышев понял, что испытывали недавние его жертвы. Все эти безымянные секретари райкомов, Каменев, Бухарин, Зиновьев. Видимо, в это время его вызывают в комиссию партконтроля и представляют сведения о деятельности жены, которая когда-то была инициатором сборищ сторонников Бухарина на квартире Постышева. И так он должен предать жену. Но он сохранил себе человеческое и защищает ее. Постышева исключают из партии и опять ожидание. За былые заслуги хозяин дает ему право избежать будущих страданий. Они хотят, чтобы я сам покончил с собой, застрелился, но я им в этом не помощник, — сказал Постышев сыну. 21 февраля 1938 года его сын, летчик-испытатель, приехал к родителям. «Видишь ли, это наша встреча, скорее всего, последняя. Больше мы никогда не увидимся. Нас с матерью арестуют, оттуда возврата не будет. Мои доброжелатели считают, что я сделал ошибку, что мне не надо было противиться аресту твоей матери, да и некоторым другим арестам. Но человек, который ради своего спасения отдает на гибель другого, ни в чем не повинного честного большевика, не может оставаться в рядах партии». Так говорил Постышев, которому пришлось отдать многих. Несчастный хотел, чтобы сын запомнил его таким. Но тогда моя мать, молча слушавшая этот длинный монолог, тихонько сказала: «Если тебя будут заставлять отказаться от нас, то черт с ними, откажись. Мы за это в обиде на тебя не будем. Только тут глянул я в ее полные слез глаза. Да как ты можешь такое говорить? Только и смог я сказать. Их арестовали следующей ночью. Постышев сказал: «Я готов». И пошел, как был, в тапочках вместо ботинок. Он, жена, старший сын были расстреляны. Автор воспоминаний, младший сын, получил 10 лет. Пришла очередь и легендарного Дыбенко. Участник первого советского правительства, а ныне командарм, все делал, как велел хозяин, безропотно участвовал в суде над друзьями-военачальниками, преданно выявлял вредителей, но... Его обвинили в том, что он американский шпион. Полуграмотный командарм оправдывался, как умел. «Я американским языком не владею, товарищ Сталин. Умоляю вас дорасследовать!» Но все было кончено. Не понимал ситуации герой революции, превратившийся в трусливого, сильно выпивающего немолодого боярина. Уходил не он, хозяин отправлял в небытие весь его мир. Отправились в ночную жизнь маршалы Егоров и Блюхер, имевшие несчастье принадлежать к тому же миру. Пощадил он двоих, Ворошилова и Буденного. Впрочем, у Буденного возникли большие проблемы. В июле 1937 года Ежов сообщил маршалу, что его жена, певица Большого театра, должна быть арестована. Обвинения против нее были в духе того безумного времени. Жену маршала обвиняли в том, что она ходила в иностранные посольства, и оттого есть подозрение, что она стала шпионкой. Буденный знал, как себя вести. Право на жизнь можно было попытаться заслужить лишь одним. И бесстрашный конник, полный георгиевский кавалер, участник всех войн с начала века, сам отвез жену на Лубянку, откуда ее более не выпустили. И Буденный молчал. Черт с ними! Как молчал до этого, отдавая на расстрел армейских товарищей. Только после смерти Сталина он напишет письмо в прокуратуру с просьбой о реабилитации жены, где изложит всю вздорность дела. Она вернется и расскажет, как ее насиловали в лагере. Буденный объявит ее рассказы безумием. Кипит ночная жизнь. До рассвета выявляют врагов. Щеденко, член особой комиссии по ликвидации последствий вредительства в войсках Киевского военного округа, написал письмо жене. 18 июля 1937-го. «Милая родная Марусенька, пишу тебе из древней русской столицы Киева. Работы так много, что раньше 2-3 часов ночи не выбираюсь из штаба. Вредительская сволочь целыми годами гадила, а нам надо в неделю, максимум в месяц, не только ликвидировать все последствия, но и быстро двигаться вперед. Тот месяц Щеденко лично отправил на смерть десятки тысяч. Хозяин неутомимо трудится, просматривает бесконечные списки с предполагаемыми приговорами бывшим руководителям страны и знаменитым людям искусства. Они аккуратно посылаются Ежовым ЦК партии на утверждение. Все партийные законы хозяин старательно соблюдает, списки рассматривает коллегиально, подписывает вместе с соратниками, чаще всего с Молотовым. Он не устает читать тысячи имен, иногда даже комментирует. У него особая память. Товарищ Ежов, обратите внимание на страницы 9-11 о Варданьяне. Он сейчас секретарь Таганрогского райкома. Он, несомненно, скрытый троцкист. Обратили внимание, Варданьян исчез. Хозяин помнил своих врагов, всех помнил. Но, жестко подгоняя репрессии, он старается оставаться обманутым Отелло. Ежов должен все время передавать ему доказательства предательства старых партийцев, а его роль — упираться, удивляться подлости людей, требовать проверки. Но попробуй, Ежов, проверить. В одной из записок он, сообщив об аресте очередной группы руководителей, написал: «Сведения о другой группе подозреваемых проверяются». И тотчас резолюция — окрик хозяина: «Не проверять! Арестовывать нужно!» В законность может играть только он, хозяин. Слуга Ежов должен выполнять. Быстро и споро уничтожать старую партию. И Ежов трудится. 12 ноября 1938 года он на клочках грязной бумаги, нет времени, расстрелы идут днем и ночью, торопливо пишет: «Товарищу Сталину посылаю списки арестованных, подлежащих суду по первой категории. Расстрел». И резолюция: «За расстрел всех 3167 человек. Сталин, Молотов». Подпись хозяина на 366 списках. Это 44 тысячи человек. Редко, но он вычеркивал людей из страшных списков. Так он вычеркнул Пастернака, Шолохова. Еще пригодятся в хозяйстве. Он работал без устали, разгоняя маховик репрессий. На июньском пленуме 1937 года были арестованы 18 членов ЦК. Они покорно пошли на плаху и перед смертью дружно славили вождя. Столь усердствовавший в репрессиях Рудольф Эйхе, признав все ложные обвинения, умер с криком: «Да здравствует Сталин!» Объявленный немецким шпионом Якир написал в последнем письме: «Родной, близкий товарищ Сталин, я умираю со словами любви к вам, партии, стране, с горячей верой в победу коммунизма». На этом объяснении в любви хозяин, играя в ярость Отелло, переживающего измену очередного яга, написал: «Подлец и проститутка, Сталин», после чего отправил письмо соратникам. «Совершенно точное определение, Молотов. Мерзавцу, сволочи и бляди одна кара, смертная казнь, Каганович». Кагановичу пришлось особенно усердствовать, Якир был его другом.